безукоризненные денди, фронтоватые и свежие. Здесь же был и доктор Багрецов, хозяин той части строения, что представляла собой короткую палочку буквицы «Г». На втором этаже он обитал сам, а на первом держал практику. Сабинину порой приходило в голову: интересно, как держался бы сей почтенный эскулап, зная он, чем наполнен подвал и какие последствия может повлечь чья-то оплошность или просто досадная случайность. В том, что доктор ведать ничего не ведал, не было никаких сомнений. Они как-то говорили об этом с Кудеяром, вводившим новичка Сабинина в курс окружающей обстановки. Доктор Багрецов в юности был крепко причастен к народной воле, но со временем совершенно отошел от тогдашних нигилистов, вообще от революционных дел. Правда, в прошлом у него осталось что-то такое, что до сих пор мешало ему мирно обитать в Российской империи. И доктор много лет жил в Левенбурге, пусть и вполне легально, под своей собственной фамилией и с надлежащим российским паспортом, но, тем не менее, на родину не вернулся даже после широчайшей амнистии 1905 года. Что-то серьезно препятствовало, надо полагать. Даже Кудеяр толком не знал, хотя в память былых заслуг относился к доктору не без уважения, считал, что ему можно доверять, не посвящая, разумеется, в детали и подробности. Скорее уж, не бездельничает, а предается поэтическим мечтаниям, такое впечатление, сказал доктор. Он был невысок, крепок и прямо-таки лучился жизненной силой. Несмотря на то, что в прошлом году ему стукнуло 52, в бороде и усах, не говоря уж о шевелюре, не наблюдалось ни единого седого волоска. Будь он седым, как две капли воды походил бы на Дедушку Мороза, каким того изображают на рождественских почтовых открытках, румяный, с крепкими налитыми щеками, профессионально добрым душевным взглядом из-под кустистых бровей. Среди студиозусов, народа молодого, физически полноценного и отнюдь не чуравшегося из вечных радостей жизни, давно уже кружили фривольные разговоры о том месте, какое занимает в жизни доктора Багрецова его очаровательная горничная Ванда, категорически отвергавшая любые поползновения определенного рода со стороны прилежных бомбистов. Глядя на доктора, Сабинин этим сплетням вполне верил. Крепок был эскулап, полон здоровья, такой способен и заехать в ухо со всем нашим уважением, и не разочаровать вечерней порой белокурую красоточку Ванду с ее вполне женским взглядом, умудренным и довольным. «Вот почта», — сказал Сабинин, подавая Кудеяру невеликую стопочку корреспонденции. «Нет, это мое». «Ну да, я вижу. Иначе зачем бы вам вскрывать?» Кудеяр первым делом бегло прочитал открытку и, как заключил Сабинин, был ее содержанием неприкрыто обрадован. «Николай, что-то вы в самом деле несколько бледны. Поэтически, как говорится. Здорово?» «Да, в общем-то, пожал плечами Сабинин, громко прокашлялся. Давало о себе знать тесное общение с Шимозой. «Кашляйте, голубчик, нездорово», — сказал доктор Багрецов. «Ничего опасного, но все же. Заходите, выпишу вам что-нибудь легкое и эффективное, вроде героиновой настойки. Ну, право же, нельзя усугублять. Не нравится мне такой кашель». «Да, пустяки», — сказал Сабинин, принужденно улыбаясь. «Мне где-то у Чехова попадалось. Увеличилось не число больных, а число врачей, способных наблюдать болезни». «Неудачная цитата», — серьезно ответил доктор. «Положительно не нравится мне такой кашель. Так что заходите немедля. Денег я с вас не возьму, хватает на жизнь-с. Припишу лишний рублик к счету какого-нибудь здешнего денежного мешка, крайне встревоженного случайным чихом. А то заходите просто так, без церемоний. Посидим за графинчиком, поговорим о том, чем и как сейчас живет милое отечество. Всего наилучшего». Он залихватски поднес к полям шляпы на балдашник трости, кивнул и направился к своему крыльцу упругой молодой походкой.